Глава 17. Когда на улице окончательно стемнело, а поток посетителей в кабинет императора прекратился, Кариан сгорбился и, поставив локти на стол, уронил голову на скрещенные руки. Я в этот момент мог ему только посочувствовать. На протяжении нескольких часов сидеть за проклятым столом, делать вид, что все в порядке, с бесстрастным лицом выслушивать отчеты подчиненных, вникать в них и еще давать какие-то указания, после столь экстремального возвращения у меня бы на это сил точно не хватило. А император ничем не показал, как тяжело ему сохранять вынужденную позу и до какой степени зудят дважды переломанные кости. Даже те, кто хорошо его знал, не заподозрили подвоха. Включая Тизара, который аж расцвел, едва увидев, что повелитель жив и здоров. Герцогиню Эльмора, которая целый час томилась в ожидании аудиенции. Личный десяток императора, который последние полторы недели пребывал не в самом хорошем настроении. И герцога Эль-Суар, который ворвался в кабинет сразу, как только по дворцу разнеслась весть о возвращении его величества. Правда, все вопросы император решительно прекратил и перво-наперво велел доложить, что происходило в столице в его отсутствие. Как оказалось, за это время в империи не произошло абсолютно ничего. Орн жил своей собственной жизнью. Во дворце тоже было все тихо и гладко, а если и посидели за полторы недели два приближенных к императору лица, то ничего страшного, работа у них такая. «Весточку в Сору я отправил сразу, как только Тизар сообщил, что портал сработал, но Ворни, вы и Сир так и не появились», — доложил его светлость, слегка поежившись под тяжелым взором повелителя. «Уже к вечеру мы знали, что перемещение действительно состоялось, но из-за сбоя настроек вас забросило неведомо куда. Никто не сомневался, что вы уцелели. Средоточие сохранило интенсивность излучения, поэтому всех сопровождающих вас лиц на портальной площадке немедленно взяли под стражу, и ни с нашей стороны, ни со стороны Сории утечки не произошло. Для сарийской стороны была дана информация, что вы благополучно вернулись. Для наших, что вы по-прежнему пребываете в гостях у союзника. Только его величество Эдиар был в курсе произошедшего». Его ведомство по обеспечению внутренней безопасности сразу включилось в работу и не отказало нашим резидентам в помощи, поэтому маги совместно обследовали портал, однако открыть его повторно и отследить точку выхода не удалось из-за повреждения управляющих кристаллов. Поскольку в кратчайшие сроки устранить поломку тоже не получилось, то ваша свита вынуждена была возвращаться в империю кружным путем, через другие стационарные порталы. Это заняло какое-то время, зато позволило нам сохранить ваше исчезновение в тайне. При переходе свитских подозрительных инцидентов не было. Все добрались до столицы благополучно. Из других гостей его величества Эдиара никто не пострадал. Очень хорошо. Значит, паники за эти полторы недели не случилось, и подавляющее большинство имперцев до сих пор не в курсе, что императора пытались убить. И то, что Тизар тут же помчался проверять артефакт первого императора, тоже правильно. После смерти повелителя и до новой коронации средоточие как бы засыпало, теряя свои пугающие свойства. В это время его можно было спокойно достать, переложить в коробку, перенести в другое место, как сделали люди герцога после покушения на его величество Ориана. Но в данном случае этого не потребовалось, поэтому Тизар немедленно развил бурную деятельность. «Что насчет убийцы?» — хмуро осведомился Кариан. «Дом, откуда было совершено покушение, мы нашли, сир», — тут же отозвался герцог. «Орудие, из которого совершили выстрел, тоже, но выйти на след того, кто это сделал, пока не удалось. Он воспользовался индивидуальными порталами, коротким до окраины столицы и длинным, уже за ее пределы, в таком же порядке, как и в случае первого покушения, из чего следует заключить, что действуют против нас одни и те же люди. «Но хоть какие-то зацепки у тебя есть?» Не скрывая раздражения, бросил Кариан. Его светлость наклонил голову. «Надеюсь, через несколько дней я смогу дать более подробную информацию по делу, сир. А пока у меня есть новые данные по пропавшим Дарру и похищенному Иридиту». «Докладывай», — нахмурился император, и часа на два в кабинете была установлена дополнительная защита от прослушки. Когда герцог Тарис ушел, в кабинет заглянуло еще много разного народу, но им император уделил едва ли по полчаса своего драгоценного времени. Одним из первых был, разумеется, Тизар, и я едва не хмыкнул, когда немолодой солидный маг вихрем ворвался в кабинет, крепко меня обнял и с неимоверным облегчением выдохнул. «Хвала Тал! Кариан! Мар! Как же я рад вас видеть!» Конечно, Тизар тут же опомнился, извинился и склонился перед повелителем в почтительном поклоне, поэтому не увидел, как по губам его величества скользнула едва заметная улыбка. А вот я заметил, запомнил. И весьма удивился, когда Кариан, так же как от герцога, потребовал от Тизара полного отчета за прошедшие полторы недели и ни словом не обмолвился, где мы столько времени пропадали. Правда, уже отпуская придворного мага, император велел тому вернуться ближе к полуночи, и когда я это услышал, то с облегчением понял. Кариан всего лишь не желал повторяться, поэтому все его ближайшие сторонники узнают детали позже, а пока его величество посчитал более важными другие дела. Это было разумно, особенно в свете того, что доложил герцог. Оказывается, пока мы зализывали раны в искристых горах, его светлость выяснил, где, как и через чьи руки проходил ворованный Иридит. Императору было названо несколько имен, среди которых я не без досады услышал весьма известные фамилии, а также личности посредников, главных участников преступного сговора и даже точки сбыта в соседних странах, где из-под полы торговали достоянием империи. Те же фамилии фигурировали и в деле о пропавших Дарру. Следы пребывания девочек были обнаружены в загородных поместьях сразу двух из шести названных герцогом лиц, причем как обычных Дарру, не учтенных ни в каких официальных списках, так и измененных, проще говоря, безумных, которых держали в подвале, на цепи и время от времени, со слов слуг, использовали в качестве средства устрашения. «Мы еще не до конца выяснили, что к чему. Следователи пока работают, но протоколы допросов будут на вашем столе уже этим вечером, сир», — сообщил перед уходом его светлость. Император на это хмуро кивнул и, казалось бы, забыл. А вот теперь, когда основные дела оказались сделаны и солнце почти скрылось за горизонтом, Кариана словно подменили. Поняв, что выдержка императора не беспредельна, я беспокойно качнулся навстречу. «Сир, вам помочь?» «А ты на это способен?» — глухо спросил Кариан, не поднимая головы. Я сперва озадачился, потом мысленно обругал себя последними словами, после чего выудил из стены три толстеньких нити разных цветов, переплел их между собой, как в склепе, и, кляня себя за то, что не додумался сделать это сразу, воткнул в ауру императора. Кариан какое-то время сидел молча, все так же уткнув лицо в ладони, а потом с тихим вздохом откинулся на спинку кресла. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь восстановить ваши резервы». Откликнулся я из угла, где добросовестно проторчал весь вечер. «Почему я не вижу, как это происходит?» «Потому что вам недоступна для визуализации структура заклинания. Для вашего взора она слишком тонка, сир. Хотите, я увеличу напор энергии?» Император кивнул. «Готово», — доложил я через пару секунд, когда напор магии в нитях возрос втрое. «Теперь видите?» «Нет. Куда ты прикрепил заклинание?» «Вам на спину. Ой!» спохватился я. «Прошу прощения. Сейчас. Перекину вперед, чтобы вы могли посмотреть». Кариан прищурился, оглядел свои руки, грудь, затем отодвинулся от стола, задумчиво поскреб грудину и, безошибочно отыскав пальцами то место, где я оставил подпитку, бросил на меня вопросительный взгляд. Я молча кивнул. «Интересно», — задумчиво оборонил император, аккуратно прикасаясь к моим нитям. «Раньше считалось, что такое невозможно. С собой ты то же самое проделываешь, когда ранен или голоден?» «Да, сир, это помогает держать себя в форме». «Я не видел, чтобы ты притрагивался к заклинанию». «Это потому, что я умею управлять им мысленно». «Вот как? И кто тебя этому научил?» Под пристальным взглядом Его Величества я вдруг почувствовал себя неуютно, но это ощущение быстро прошло. «Я сам, сир, опытным путем, еще во время пребывания в ученической башне. У меня было достаточно времени, чтобы выяснить все детали». «Хм, а Тизар об этом знал?» «Мы тогда только начали эксперименты с магией», — кашлянув, признался я. «Он дал мне азы и понимание основ магического искусства, а до всего остального я доходил самостоятельно». «Покажи, что умеешь». Я ненадолго задумался, но потом все же бросил взгляд наверх и, заставив сложное переплетение нитей защиты разойтись в стороны, выудил оттуда один из своих фонариков. Готовое заклинание император рассмотрел на раз-два и уделил некоторое время его изучению. Потом начал задавать вопросы, поинтересовался способом, благодаря которому удалось сделать заклинание стабильным, о чем-то подумал, еще немного помолчал, а затем негромко спросил: «И сколько таких камер ты успел разбросать по дворцу?» «Около сотни, сир». «И все функционировали? Даже в твое отсутствие?» Недоверчиво уточнил Его Величество. «Так точно. Я пока не придумал, как организовать запись событий, поэтому приходится наблюдать только прямые трансляции. Но если удастся совместить мои камеры с наработками герцога Эль-Суар и его информационными кристаллами, то сведения будут более точными». Кариан замер. «Откуда знаешь про кристаллы? Это закрытая информация». «Я слежу за каждым, кто посещает ваш дворец, сир», — напомнил я. «Постоянно». «Хочешь сказать, ты и сейчас...» Я отодвинулся в сторону, продемонстрировав выходящий из стены толстенный белый кабель, и брови императора взлетели высоко вверх. «Очень интересно. И сколько камер ты способен отслеживать одновременно?» «Пока 10, сир, но я надеюсь увеличить это число хотя бы вдвое в самое ближайшее время и найти способ переключаться с одной на другую в более короткие сроки, чем сейчас». Кариан окинул меня очередным долгим взглядом. «Еще интереснее. Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Раньше вы не спрашивали, сир». «А ты не говорил. Да, я помню твои аргументы». Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент в кабинет заглянул Зиль и сообщил, что снаружи ожидают Рина Алеро вместе с герцогом Эль-Суар и герцогиней Эль-Мора. «Мы еще вернемся к этому разговору», — пообещал Его Величество, снова придвигаясь к столу. Я пожал плечами и отступил обратно в угол. Как минимум пару часов займет общение со сторонниками императора, так что надо было набраться сил, слегка уменьшить поток энергии в ауру Кариана, чтобы Тизар и госпожа Ила ничего не заметили, а потом... Потом посмотрим. Тем более нам и впрямь давно пора поговорить». Когда за гостями закрылась дверь и в кабинете снова стало тихо, я вопросительно посмотрел на повелителя. Кариан уже не выглядел измученным и истощенным, но магическая подпитка по определению не могла заменить ему нормальный отдых. и я очень надеялся, что его величество это тоже понимал. Увы, когда кабинет опустел, император зарылся с головой в протоколы допросов, которые принес милорд-герцог, и до часу ночи оттуда не вылезал. Я все понимаю, это важно, ценно и все такое, но мы проделали этим утром огромный путь. После перемещения Кариан едва мог шевелиться. Я помог ему вернуть силы, подлечил, как умел. Даже его ауру вернул на тот уровень, что был до покушения. Но, кажется, император успел забыть, по какой причине мы так долго не разговаривали, и не подумал, что вернуться к прежнему бешеному режиму я ему ни при каких обстоятельствах не позволю. Когда хронометр на столе императора показал 2 часа утра, я тихонько кашлянул. «Что?» – неохотно оторвался от бумаг Кариан. «Время, Ваше Величество. Вам пора спать». Император повернул голову и воззрился на меня с искренним изумлением. «Ты шутишь?» Я качнул головой. «Боюсь, что нет. Это был сложный день. Вы устали. Поэтому я счел нужным напомнить вам о сроках». Кариан какое-то время буравил меня потемневшими глазами, но потом вдруг, о чудо, отложил документы в сторону. «Ты прав. Я уже почти ничего не соображаю». После чего поднялся и, не сказав больше ни слова, удалился, оставив меня растерянно топтаться в углу и неверяще таращиться в сторону спальни. «Это что, ё-моё, сейчас такое было? Кариан со мной согласился? Признал, что я прав, и важные дела лучше делать на свежую голову?» «Где-то точно кошка сдохла», — пробормотал я, услышав, как в ванной зашумела вода. «А может, даже две. Потому что такого попросту не бывает». Тем временем шум в ванной стих, в спальне сперва зажегся, а затем снова погас свет. Еще через пару минут донесся шорох простыней, тихий скрип и... Я едва в осадок не выпал, обнаружив, что его величество и впрямь по-честному забрался в постель, как благоразумный человек. Офигеть! Может, у меня глюки? Будучи не в силах поверить в такое чудо, я осторожно заглянул в спальню. Но Кариан действительно находился в кровати. Более того... Он уснул почти сразу, едва его голова коснулась подушки. И это не было притворством. Аура императора подтвердила, что он действительно спит. После чего я в шоке потопал обратно в кабинет, сперва прикрыв за собой дверь. Но потом спохватился, вернулся, оставил ее чуть-чуть приоткрытой. Потом прислушался к себе, с облегчением обнаружил, что в сон меня пока не тянет, и также бесшумно вышел в коридор, чтобы впервые за этот безумный день переговорить с охраной с глазу на глаз. «Здорово, Мар. Тебя герцог ждет», — сообщил Нерт, едва я покинул покои императора. «Сказал, ты знаешь, где его искать». «Еще девчонка какая-то прибегала», — добавил Уш. «Хорошенькая. Назвалась Тальей. Тоже про тебя спрашивала». Я оглядел личный десяток императора. Получив известие о нашем возвращении, они толклись здесь сегодня все. Зиль, которого завтра опять ждала нелегкая работа секретаря. Сердито хмурящий брови Арх. Непривычно задумчивый Хорт. Ворон с побратимами. Испытующе поглядывающий на меня Ёж. Подозрительно прищурившийся Уш. Облегченно улыбнувшийся Зюня. Честное слово, это прекрасно, что у Кариана есть такие друзья. Но после произошедшего в ссоре я своими глазами убедился, этого недостаточно. Пока Кариан был просто сыном императора, этих парней для обеспечения его безопасности хватало. Но сейчас ситуация поменялась. Теперь Кар остался единственной и самой важной мишенью для врагов империи, которых во все времена было немало. Он оказался на острие удара. Последний отпрыск древней династии магов, у которых, как выясняется, имелось немало слабостей. Если бы меня обучали как положено, я бы понял это гораздо раньше. Однако император Ориан распорядился иначе. Да, он сделал это по довольно важной причине, но сейчас отсутствие этих знаний существенно осложняло мою жизнь и ставило под угрозу жизнь нового императора. Нет, я ни в коем случае не оспаривал право того же Зиля или Арха охранять Кариана и не сомневался в их воинских качествах, но простой воин и воин-охранник — это все-таки разные вещи. Раньше я понимал эту разницу умозрительно, в теории, а теперь, столкнувшись с реальной проблемой, пришел к неутешительному выводу. Для охраны императора требовались совсем другие люди. Те, кто, уважая Кариана, смогли бы пойти ему наперекор. Те, кто, заботясь о сохранности его жизни, сумели бы не просто пожертвовать собой, но сделать это наиболее полезным для него способом. Это мастер Зен справлялся в одиночку. Ему хватало знаний и таланта делать эту работу самостоятельно. К тому же в его подчинении находилась вся личная гвардия императора, куда входило раза в 4 больше народу, чем позволил себе иметь Кариан. Ориан доверял своей тени абсолютно, поэтому они так хорошо сработались. А мы с Каром много времени потеряли на какие-то глупости. Я хотел сделать как лучше, он упрямился. Я настаивал, он, разумеется, злился. И у меня не хватило мудрости вовремя понять, почему же это происходит. Собственно, я и сейчас не во всем разобрался, но, кажется, мы все-таки нащупали правильный путь. Да и перстень определенно заглючил, потому что в той варварской деревеньке особых трудностей в общении у нас не возникло. Однако проблему с охраной это не решало. Императору нужны были не просто телохранители, а люди моего уровня. Одним словом, я захотел ввести в ближнее окружение его величества других теней. И в этой связи было очень хорошо, что герцог Эльсаар пригласил меня на беседу. «Заходи!» — буркнул его светлость, когда я испытанным способом проник к нему в особняк и, как в прошлый раз, вежливо постучался. Едва я вошел, дверь тут же захлопнулась, а на комнату легла дополнительная магическая защита, при виде которой я вопросительно изогнул бровь. «Докладывай!» Все так же недовольно бросил герцог, вернувшись за письменный стол. «Что с вами в действительности произошло и какого драхта вы так поздно вернулись?» Я хмыкнул. «Кариан пару часов назад все наши приключения уже описал, однако сделал это так кратко, не упомянул нескольких деликатных эпизодов, мудро умолчал о моей связи с волками, да и вообще был на удивление немногословен. Поэтому я вполне понимал возбуждение дядюшки, вызванное известием, что императора, оказывается, можно лечить с помощью магии, и еще лучше понимал причину недовольства его светлости». «Простите, милорд, но при всем уважении мне нечего добавить к рассказу его величества». «Издеваешься?» Герцог одарил меня раздраженным взглядом. «Разведка сразу двух государств с ног сбилась, чуть не передралась за возможность найти вас первыми. А тебе нечего добавить?» Я насторожился. «Случилось что-то еще, о чем вы не успели сообщить его величеству? Что-то, что имеет отношение к Эридиту? Или к Искристым горам? Быть может, к варварам?» Герцог, никогда прежде не допускавший открытого выражения эмоций, скривился. «Шибко ты умен для своих лет». «То есть я угадал?» «То есть тебя это не касается. Мне нужна информация о местонахождении деревни, где вы провели последние 1,5 недели». «Это будет сложно, даже если у вас найдется очень подробная карта Искристых гор». Герцог вместо ответа достал из стола небольшой продолговатый кристалл, сжал в руке и кивнул мне за спину. «Такой хватит?» Я обернулся и замер. Вся стена рабочего кабинета его светлости расцветилась пятнами, линиями и многочисленными отметками, причем не плоскими, а трехмерными, как в симуляторе у Тизара. «Интерактивная карта! Вот это да!» И на ней, как на ладони, была изображена вся империя, да еще и с соседними странами заодно. Герцог вышел из-за стола и, ткнув пальцем в середину серого пятна под названием «Сория», сердито бросил. Поворот по часовой стрелке увеличивает масштаб, против — уменьшает. Разберешься?» Я ошеломленно кивнул. «Ничего себе, у них тут маготехника развита! У нас такие штучки лишь в последние десятилетия научились делать, когда компьютерные технологии на пару с графикой начали двигаться вперед семимильными шагами. А тут нате вам! Не просто карта, но еще и с увеличением! Да с каким!» Я обшарил глазами доступное пространство и, поэкспериментировав с дальностью, принялся изучать представленные территории. «Вот тут Сория. Сора. Столица. А, это уже пошел громаднейший горный хребет, служащий границей между нашими странами. Сория разрабатывает бесценные уиридитовые шахты на своей стороне. Отсутствие поползновений на нашу территорию, где у иридита почти столько же, а вот а иридита в сотни раз больше, одно из ключевых соглашений между королевством Сория и Арийской империей. Взамен мы снабжаем соседей а иридитом по сниженной цене. Они за это прикрывают собой подходы к нашим северным границам. А что это за красные точки?» «Места, где были совершены нападения на караваны», помедлив, сообщил герцог. Я мысленно присвистнул. Действительно, нападали по обе стороны гор. Но на нашей стороне их оказалось раза в два больше. Это за какой временной промежуток? За прошлый год. А вот это... Картинка чуть смазалась, и поверх красных точек легла целая россыпь желтых. Позапрошлый. Они участились, заметил я. Причем как на нашей стороне, так и у сарийцев. «Ты нашел деревню?» Вместо ответа спросил его светлость. Я снова присмотрелся. «Блин, да как тут определить, что и где, если на карте изображен вид сверху, а у меня на местности почти не было ориентиров? Исходить из того, что нас закинуло на большую равнину, зажатую кольцом скал? Так тут таких море! Тогда как определиться с координатами?» «У вас есть карта с местоположением залежи иридита?» — спросил я, так и не найдя ничего определенного. Герцог хмыкнул. «Может, тебе еще и ключ от моего сейфа подарить?» «Не надо. Я и так его вскрою за минуту. Наглец! Была бы моя воля, я бы уже давно отправил тебя в камеру». «Лучше дайте информацию по двухслойным залежам», фыркнул я. «Место, куда нас выбросило, было как раз таким. Говорят, его также используют шаманы, но не часто, где-то раз в год, потому что у иридит какой-то низкопробный и накапливает заряд для полноценного портала примерно раз в год». «Портала, ты сказал?» — насторожился герцог. Я обернулся. «А что, у вас есть на эту тему какие-то соображения?» Его светлость ненадолго задумался, но потом все же решил не упрямиться. «Большая часть нападений была совершена с помощью узконаправленных и довольно мощных порталов, отследить которые мы, тем не менее, не смогли. Остаточное излучение в первые часы после использования портала было таким, что все наши приборы глохли». «Сырая магия», — кивнул я. «Это действительно похоже на правду». Герцог бросил на меня еще один раздраженный взор. «По прошествии времени, когда приборы перестало коротить, мы смогли определить лишь несколько наиболее вероятных направлений с места каждого из нападений, но некоторые из них совпали. И если принять среднюю дальность индивидуального портала за 300 рисанов, то точка выхода должна быть где-то здесь». Его палец уткнулся в карту. «Но там нет никаких следов. Мы неоднократно проверяли эту местность и ничего подозрительного не обнаружили. Поэтому нам важно найти портал, который использовали вы». «Понимаю», — задумчиво протянул я. «Но почему вы считаете дальность портала всего в 300 рисанов? Мы с его величеством уже доказали, что на сырой магии это расстояние может быть гораздо больше». «Вряд ли у варваров есть артефакт, способный единовременно вместить в себя столько энергии, как индивидуальный портал первого императора». «Откуда вы знаете, что такой портал всего один? Где гарантия, что у шаманов нет целой сети порталов, которыми они пользуются регулярно? Иридиты же в этих горах завались. Что им мешает построить сотни, тысячи пирамид? Подсыпать снизу а-иридит, накидать сверху у-иридит. Даже при низкосортном сырье в этих горах можно столько всего настроить, что хватит каждый день использовать по порталу, а потом давать им отдых на протяжении целого года». Герцог скривился. «Для сети порталов знаешь, сколько надо сил и средств? Вряд ли варварам это под силу. А если бы им был нужен минерал, они бы забирали его с собой». «Может, он им уже не нужен?» — возразил я. «Кто сказал, что они строили эти порталы сами? Может, первый император, когда только закладывал иридитовые шахты, сделал транспортную сеть на скорую руку, а потом бросил, потому что пользоваться стационарными дешевле и удобнее? Иридит же весит до одури много. Думаете, 1000 лет назад его на руках из гор в столицу доставляли?» На лице его светлости проступила задумчивость. «Резонно», — наконец обронил он. «Первые шахты располагались намного южнее нынешних разработок, и за 1000 лет там многое изменилось. По моим бумагам, старая транспортная сеть была обесточена и полностью уничтожена. Но если предположить, что порталы уничтожили не все, если природный иридит сумел за эти годы восстановить заряд, кто-то из шаманов это понял и нашел, как обернуть свою пользу, а вы случайно наткнулись на один из таких порталов». Я снова повернулся к карте и на этот раз сместил фокус внимания на южные районы Искристых гор. «Если так, то нас, скорее всего, забросило куда-то в эту местность. Это раз. И два. У шаманов, вероятно, есть какие-то навыки работы с пространственной магией». «Само собой», — также задумчиво уронил герцог. 1000 лет назад первый император убедил их принять нашу сторону в обмен на помощь, защиту и обучение у наших магов. И только после того, как кому-то из вождей пришло в голову, что мы нагло обираем их драгоценную гору, они разорвали все договоренности. В том числе и поэтому первую транспортную сеть было решено уничтожить. Я тихо присвистнул. Ха! Видать, кто-то в свое время знатно на этом схалтурил. Или же крупно заработал. Герцог сверкнул глазами. «Все возможно. Спасибо, Мар, ты дал мне новое направление для работы». «Да пожалуйста», — пожал плечами я. «Если это поможет империи, я только за».